Глава 41. Мое самочувствие стремительно поползло вверх. Настолько стремительно, что уже через 4 дня Элизабет появилась на пороге моей отдельной палаты с затаенной радостью, тщательно скрываемой под ворчанием, официально пригласила меня на свою свадьбу. Через 3 дня. Мне даже подумать страшно, сколько народу Аркоми запряг на организацию этого торжества. Вечером того же дня ко мне пришел Демис. Он всегда приходил. Заглядывал по утрам с хрустящей булочкой или ягодной кашей в большой круглой чашке. Иногда вырывался на несколько минут днем и не пропускал ни одной нашей вечерней посиделки, которую мы неизменно делили с бродягой. Кстати, псу понравилось жить с Райером Ехаром. Подозреваю, что и Демис к нему привязался, но они были оба слишком гордыми, чтобы признать это. Поэтому оба продолжали делать вид, что терпят такие муки исключительно ради меня. «Уже решила, что будешь делать после свадьбы?» «Я знала, что эти наши разговоры ни о чем обязательно приведут к этому логичному вопросу. Знала и, как могла, готовилась к нему. Придумывала ответы, работала над тем, чтобы голос звучал ровно и руки не дрожали. Но все равно невольно вздрогнула, когда Демис задал его. Именно его. Теми интонациями и словами, которые я и представляла». Так ненавязчиво, в чем-то деликатно, хорошо спрятав любопытство, словно и он сам отрабатывал этот вопрос перед зеркалом. «Нет. Сказать, что ты чего-то не знаешь, всегда проще, чем долго и упорно объяснять кому-то свою правду». Демис поднял на меня взгляд, и я невольно опустила свой, тем самым выдавая себя с головой. Он не произнес ни слова, не стал обвинять меня, но я почему-то все равно затараторила. «Я не знаю, Демис, это все слишком запутано в моей голове, понимаешь? Мне нужно немного времени». Я и сама не знала, на что оно мне. На подумать, на принятие какого-то решения, на то, чтобы с собственными глазами убедиться, что у Лиз все хорошо, и я ей действительно не... «Ты можешь пока пожить у меня», — предложил вдруг Райер Ехар. Пожав плечами, словно это ничего и не значит, он вернулся к нашему позднему, уже прилично остывшему ужину. У него большой кусок мяса, сильно зажаренный снаружи и почти сырой внутри. Для меня же были приготовлены на пару овощи без соли и чего-то еще. Единственное, что лекари разрешили приносить Демису для меня. Я все сидела и напряженно смотрела на него, пытаясь понять, это шутка или за простым предложением скрывается что-то совсем не безобидное. Что он делает? «Благодарю тебя, но...» Медленно и вежливо начала я, но Райер не дал закончить, быстро вставив. «Без подтекстов, малыш. Я знаю, что ты переживаешь за Элизабет и не уйдешь от нее в день свадьбы, только потому, что она попросила. Я вообще не уверен, что ты собираешься уходить от нее». «А вот я в этом почти уверена. Вот как только пойму, что ей больше ничего не угрожает и что ее новоиспеченный муж в состоянии позаботиться о ней, вот так сразу уйду. Вернусь домой, наверное. А дальше... Или просто возьмусь за новую службу, или расскажу королю о том, что мне пришлось умереть ради его дочери, и что мой долг, по идее, выполнен, а потом уйду на все 4 стороны. Займусь изучением новых миров. Да, у брата императора это не очень хорошо закончилось, но раз Лиззи смогла найти несколько миров, то и я смогу. По крайней мере, я попробую». «Я знаю, что тебе не у кого остановиться, а оставаться в доме Аркоми...» Он выразительно замолчал, ничего не говоря, и говоря очень многое в тот же миг. Посмотрел мне в глаза и продолжил, не дожидаясь никакой реакции с моей стороны. «Я предлагаю тебе просто пожить у меня какое-то время. Без обязательств и платы. Просто сожительство». Я глубоко вздохнула, надеясь, что хоть так смогу успокоить мысленный поток в голове. «Да, я действительно не хотела бы оставаться в доме Аркоми. И да, мне действительно не к кому идти». А Демис, он был хорошим вариантом, если бы не все, что было у нас до. Я не уверена, что, находясь в одном закрытом помещении, мы с ним сможем спокойно соседствовать некоторое время. Нет, это чем-то закончится, чем-то очевидным. Но, возможно, Лиззи хотела, чтобы я была счастлива, а Демис... А что Демис? Я не узнаю, если не спрошу. «Чего ты хочешь?» Вопрос прозвучал немного не так, как я того хотела бы, но исправлять я не стала. И просто очень внимательно посмотрела в его темные глаза. «От тебя?» — уточнил Райер. И это уточнение мне почему-то не понравилось. Раз спрашивает, значит, чего-то точно хочет. «Вообще, в принципе, Чего ты хочешь от жизни?» Он мог бы и не отвечать, но ответил, немного подумав. «У меня есть дом в лесу. Без семи каменных этажей, без штата прислуги, без дорогих и, к черту мне, ненужных статусных украшений. Только мой. Такой, какой я всегда хотел». Пауза, чтобы я смогла осмыслить все слова, а Демис найти новые. «У меня есть выносящая мозг, но все равно любимая работа. У меня есть статус первого райера в стране. Есть здоровые родители, есть величие моего рода. Есть такие богатства, что хватит даже правнукам моих правнуков. Даже если они будут бездумно тратиться на всякую дрянь. Как думаешь, чего бы я хотел?» Это не игра в угадайку, и вопрос лишь формальность, потому что Ихар ответил на него сам. «Для полного счастья мне не хватает лишь любимой женщины рядом. Но видишь ли, и тут есть небольшая проблема. Женщина, которая выбилась из потока всех остальных и привлекла мое внимание, отрастила себе длинные ядовитые колючки и никого не подпускает к себе ближе, чем на 2 метра». Ему не нужно было даже поднимать руку и показывать пальцем на ту, о ком он говорил. Его взгляд в любом случае успешно справился с ролью указателя. Да и я не назову себя полной дурой, так что... «Тебя подпустила на метр». Я невольно скопировала его движение и безразлично пожала плечами, словно это ничего и не значило. Словно... «Я заметил». Широкая, сияющая радостью улыбка. «Значит, я на верном пути. И я точно не собираюсь портить все своей несдержанностью. Просто предложил. Хочешь, принесу клятву на мизинчиках?» Последней фразе — неприкрытая насмешка. Он мне даже руку с оттопыренным мизинцем протянул, подтверждая, что говорит вполне серьезно. «Я взрослая, почти самостоятельная женщина, которая точно никогда бы не повелась на подобное, но...» Но я все равно протянула руку, медленно переплела наши мизинцы и очень серьезно посмотрела в мужские глаза. «Обещаю, что не притронусь к тебе и пальцем до тех пор, пока ты сама меня об этом не попросишь. Четко и внятно». Это очень серьезные слова. По лицу Демиса видно, что он намерен сдержать это обещание любыми способами. И это так не мило и некрасиво, это важно. Простые слова, знаю. Многие врут, тоже знаю. Но была во мне какая-то железная уверенность в том, что этот мужчина сдержит свое слово. Я верю. Мне не пришлось выдавливать это из себя. Я действительно верила. Всем сердцем и всей душой. Экскурсию по дому, в котором я уже однажды побывала, мне устроил бродяга. И началась она с кухни. Ну, кто бы сомневался. Она не была огромной и рассчитанной на 2 десятка профессиональных поваров. Она была просто просторной и очень уютной. Вместо двери – каменная арка, отделка, как и во всем доме, из темного обработанного дерева. Слева у стены полочки, ящички, многочисленные дверцы и все, что может понадобиться в нелегком деле приготовления еды. Разделочный стол по странному манеру посреди помещения, кажется, он служил еще и обеденным столом. Справа, у большого окна с широким низким подоконником, мягкий угловой диван и маленький столик рядом, под ним пушистый темный ковер. И всюду небольшие магические светильники. На стенах, по краю потолка, над разделочным столом. Все такое уютное, теплое, приятное, но меня не покидало чувство, что чего-то здесь не хватает. «Чувствую себя как дома», — радушно предложил Демис. Протиснувшись мимо остановившихся на пороге нас с бродягой, он свободно вошел в кухню, подошел к стене и открыл простой, как показалось на первый взгляд, шкаф. Тонкая струйка полупрозрачного холодного тумана тут же заскользила к ногам Райера. Но он не обратил на нее никакого внимания, нашел что-то и дверцу закрыл, вытащив из холодильного шкафа 2 внушительных кусочка в бумажной обертке. «Рыба или мясо?» — было спрошено у нас. «Бродяга ест и то, и другое». Демис вопросительно посмотрел на меня, но тут же нахмурился и с укором добавил. «На самом деле он вообще все ест, даже овощи и сладости». «Ты кормил его сладостями?» — удивилась я и неуверенно решила. «Давай мясо, только не с кровью». Договорились. Нужный сверток полетел на стол. Второй, ненужный сейчас, Райер запихнул обратно в шкаф. «Я помогу». Я не была уверена в своих кулинарных способностях, но не стоять же в стороне в самом деле. На заднем дворе Демиса обнаружилась открытая веранда со скамьей и качелями, массивным столом и открытым огнем, на котором он и собирался готовить наш обеда-ужин. И пока мужчина занимался разведением огня, я удивительно ловко нарезала овощи на салат. Бродяга, топающий вокруг, умудрился пару раз стянуть кусочки нарезанного странного овоща зеленого цвета. «Ты хоть знаешь, что это?» Перегнувшись через стол, я с укором взглянула на весело хрустящего пса. «Хрррр!» было мне ответом, после чего некоторые наглые снова длинным языком к разделочной доске потянулись. «Брод, прекращай!» — велел, повысив голос Демис. Но он сказал это без злобы и раздражения, а скорее с весельем и лишь намеком на укор. «Веди себя прилично!» — добавил Райер. «Ада еще не привыкла к твоим выкрутасам». Такое царапающее изнутри чувство, словно я пропустила что-то важное. Целый этап, во время которого заложился фундамент крепких отношений между этими двумя. Этап, который я пропустила в обществе белых стен. А самое обидное, что теперь уже нельзя ничего изменить. Только жить дальше и попытаться добиться хоть примерно того же. Узнать бродягу и Демиса. Потому что мне хочется этого. Никогда не хотелось узнавать кого-то. Его увлечения, тонкости работы, семью, взгляды на жизнь. А Демиса узнать захотелось. И пока бродяга что-то обиженно ворчал и устраивался на деревянном полу, я неторопливо подняла голову и взглянула на Райера и Хара. Он как раз закончил разводить огонь, и теперь, довольный ровным, набирающим жар пламенем, пристраивал какую-то железную решетку на уже установленные крепления. «Демис!» — позвала его. И заметила, как Райер вздрогнул, но ко мне повернулся с улыбкой. «Что, дорогая?» «Дорогая?» «А расскажи о себе», — попросила очень вежливо и почему-то немного смутилась, представив, как странно звучит просьба. Но менять ее я не стала, я лишь посмотрела на мужчину с немым вопросом. Демис нахмурился, но быстро снова вернул лицу спокойное выражение. Закончил пристраивать решетку, отряхнул ладони друг от друга и спросил. «Что ты хочешь узнать?» Необреченно, но нехотя, не показывая, что ему не нравится вопрос и необходимость на него отвечать. Он просто уточнил, а я просто ответила, немного подумав. «Чем ты занимаешься, когда не занят на работе?» Он повернулся ко мне всем телом, улыбнулся так, что один уголок его рта вытянулся вверх и кивнул на дом у меня за спиной. «Что?» — не поняла я, прекратила нарезку последнего из овощей, обернулась и пробежалась взглядом по всему, что могло бы находиться у меня за спиной. «Я постоянно перестраиваю дом. Честно говоря, именно поэтому мне и пришлось покинуть семью. Никому не нравилось, что родовое поместье подвергается постоянной перестройке». Резко развернувшись, я пристально, с неприкрытым подозрением, взглянула сначала на Демиса, затем, снова повернувшись, оглядела уже дом. Он ровный, правильный. Словно тот, кто его строил, старательно обдумывал каждую деталь и точно знал, как обращаться с инструментами. Снова взглянула на Ихара, терпеливо и с любопытством ожидающего моего решения. Глядя на него, я могла назвать его главнокомандующим армией целой страны. Я могла назвать его лордом, хотя этот титул тут и не используют. Я могла назвать его наследником великого рода, но строителем это понять мне было сложно. Но все же это было куда интереснее бессмысленной растраты наследства и ежедневных прогулок в дома увеселений. «Ты шутишь?» Я не могла удержать эту фразу в себе, хотя и понимала, что сомневаться в правдивости его слов у меня нет никаких причин. Демис не обиделся. Он, наоборот, улыбнулся шире и словно бы веселее, и вдруг спросил. «Как думаешь, чего здесь не хватает? Рядом с домом?» Мне была нужна пара мгновений, чтобы понять. Он не шутит и спрашивает серьезно, ожидая моего ответа. Нужна еще пара минут, чтобы переварить это, отложить нож, по ступенькам спуститься с деревянного мостика и сделать десяток шагов прочь от дома. И уже там обернуться и окинуть внимательным взглядом все, что я, в принципе, могла увидеть. Дом. Красивый, темный, в два этажа, с маленькими, но важными детальками. Было видно, что помещение, кажется, кухня, если мне не изменяет память, не являлось частью дома, а было частично пристроено к нему, из-за чего не попало под основную крышу, а имело свою, косую и гармонично вписывающуюся в общую картину. Немного в стороне что-то вроде сарая, компактный и удобный. Дальше, уже почти в деревьях, еще какое-то здание. Я вернулась взглядом к тому, что было четко передо мной. Широкий деревянный настил, удобные качели, стол, грубой деревянной скамьи. Это странное сооружение для приготовления мяса. То, что я дальше сказала, удивило даже меня саму. «Сюда отлично вписались бы клумбы. Скажем, вот сюда», — указала на пустое место под окнами гостиной. «И вон туда». И нахмурилась, потому что я и цветы — это странно. Мы точно не из одной истории. Вот я и холодное оружие — это да. Я и рукопашный бой — тоже да. Я грубая, зачастую прямолинейная и думаю только о Лизе. И даже тот факт, что отныне она чей-то другой объект мысли и охраны, не заставит меня ковыряться в земле и заниматься садоводством. Точно нет. Исключено. Вечер прошел в приятной, уютной атмосфере. Был вкусный ужин и перенесенные мною из дома подушки на качели, так что ужинали мы прямо там, на улице. Демис принес плед, так что было еще и тепло. А потом он тихонько посвистел, и из леса на звук прилетело что-то волшебное, словно кусочек звездного неба решил опуститься к нам. Это были жучки, очень маленькие и невероятно яркие, тихонько жужжащие и наполняющие темноту приглушенным белым светом. Очень красиво. Настолько, что я, отбросив в сторону все мысли, осторожно переползла поближе к теплому Демису. Мы сидели очень близко, касались друг друга бедрами, локтями и плечами, и это, пожалуй, было самое приятное за последний месяц.